Действие второе. Бомарше. Игры писателей. Из архива Шатобриана. Несколько пунктов из манифеста. Первое. Игра в игру есть жизнь. Третье. Презрение к настоящему есть настоящее. Пятое. Самый маленький остров — наш материк. Девятое, последний. Презрение к лающим. Уроки охоты на льва в Африке. Барабаны охотников сообщают им, где сейчас лев. И они собираются. Множество маленьких местных собачек. Стая маленьких уродцев берет след. Они не нападают, они лают. И лев не выдерживает, уходит от нестерпимого лая, похожего на вой. Как и положено льву, он уходит на вершину горы. Но собачки стаей без числа бегут за ним. Они лают, они по-прежнему только лают. И, не дойдя до вершины, лев падает замертво. Отчего он погибает? От их уродства, от мерзкого вида маленькой пасти, от несовершенства озлобленной твари, от визгливого, позорящего, незатихающего лая. Он погибает от несвободы, несвободы от лающих. Пункты 2, 4, 6, 7, 8. Смотрите манифест.